Глава вторая. Утро Валентина встретила уже почти спокойно. Весь вечер и полночи она анализировала ситуацию, рассматривала со всех сторон, делила на плюсы и минусы и пришла к выводу, что ничего страшного пока не произошло. Да, она показала всем, что является иномерянкой. Ну и что? Как оказалось, здесь это не такое уж редкое явление. И главное, попаданцев не преследуют, и они спокойно живут самостоятельной жизнью. Но все же Валя сделала для себя вывод, что ей о многом надо поговорить с Делией и попросить, а может и потребовать, ответов на вопросы, которых у Валентины появилось немало. Поэтому пока Валя намеревалась просто ждать развития событий. Было очень раннее утро. Валя всегда так просыпалась, потому что была истинным жаворонком. Что на земле, что здесь, в теле Валентиниды. Даже имена у нас похожи, — невольно отметила Валя, не говоря уже про внешнее сходство. Бывает же. Накинув на плечи легкий, но теплый палантин, Валя вышла в сад. Она хотела осмотреться, пока все спят, и спокойно побродить по территории крепости. Солнечные лучи уже окрасили небосвод, и сад просыпался. Головки цветов выглядывали из листвы, как бы раздумывая, выходить или еще подождать. Уже раздавались первые утренние песни птиц, и Валя вдруг подумала, что в недобром месте не может быть такой красоты и гармонии. Значит, хозяевам этого замка можно доверять. Или ей очень хотелось так думать. Валя хотела свернуть к открывшемуся слева фонтану, но услышала впереди голоса и прошла дальше. Остановилась, скрытая высокой перголой, с плетистыми пышными цветами, похожими на земные георгины, и затаилась в ее тени. На утоптанной площадке среди густого кустарника сражались двое. Мужчины были только в легких брюках и коротких сапожках. В руках клинки, похожие на земные рапиры. Пот каплями и ручейками сбегал по мощным торсам, а мышцы демонстрировали различные рельефы. «Такое тело за один раз не сделаешь», позавидовала Валя. Здесь нужны годы тренировок и частая практика. Они были оба хороши, но взгляд Валентины упорно возвращался к графу. Ей было приятно смотреть на его суровое, неулыбчивое лицо, видеть внимательные стального цвета глаза. Хотелось ощутить под рукой легкую щетину на щеках и подбородке. «Эй, куда это меня понесло? Тут не знаешь, что сегодня-завтра будет. А ты, Валюша, слюни на мужика пускаешь. Глупо?» «Глупо», — согласилась сама собой Валентина, но осталась стоять на месте и любоваться бесплатным зрелищем. Вален муж, с которым они успели пожить всего несколько месяцев, тоже был физически сильным, но до этих мужчин ему было далеко. «Как он там?» — невольно подумала Валентина. «Прошло почти 5 лет, как я попала сюда. Мне было 30. Сейчас, значит, 35. Вряд ли он меня ждет. Да и не было между нами особой любви. Оба выбрали брак, потому что пора уже было. Маму только жалко». Она опять невольно сравнила Сергея и этого приграничного графа. И опять не в пользу мужа. Он вроде бы и не обижал ее открыто, но вел себя так, как будто она должна. Должна работать и прилично зарабатывать. Должна обеспечивать свои потребности сама. Должна успевать следить за домом, должна готовить, стирать, убирать, должна выглядеть привлекательно и не позорить его. Должна, должна, должна. И никакой теплоты и душевного участия с его стороны Валя никогда не ощущала. Может, сама виновата? Валя вздохнула и хотела незаметно уйти, но мужчины в это время прекратили тренировку и, пожав друг другу руки, сели на скамью недалеко от Вали. «Ну что? Ты решил, что будешь делать?» – спросил маг. «Да, мне нужен маг, а девица обладает немалой силой. Думаю, оставить ее здесь». «А куда они вообще направлялись?» – уточнил Кирстен. «Как я понял, в замок герцога. Но зачем – не знаю. Надо уточнить. Если это просто блажь, то перебить их интерес и привлечь к нам на службу. Такая опытная знахарка нам тоже нужна. А девчонку еще и подучим магии. А если у них там какая-то цель?» Кирстен накинул рубаху и встал, собираясь уходить. В любом случае попытайся их удержать. Но сначала все выясни. На все про все тебе неделя. За неделю придет ответ на наше извещение об иномерянке. Если департамент заберет ее, то, может, и делать ничего не придется. Но если нет, то мы, по крайней мере, уже хоть что-то будем знать о ней. Надо же! Почти 20 лет бабка живет на моих землях, а я не знал ни о ней, ни об ее ученице. Хотя нет, я слышал о них, но не придал значения. Граф тоже встал, и мужчины, застегивая на ходу рубахи, направились к замку. А Валя призадумалась, а чего хочет она сама? Остаться в замке графа или ехать к герцогу? А то и вовсе в столицу, в департамент. Она не знала ответ на этот вопрос. Для этого ей необходимо серьезно поговорить с Делией. Узнать, как сама наставница смотрит на их будущее. Валя, медленно опустив голову и задумавшись, возвращалась во флигель, как вдруг уткнулась лбом в препятствие. Невольно она сделала шаг назад и подняла голову. Напротив нее стоял граф и насмешливо улыбался. Тесса задумалась? Как у него смешно переносится морщится, когда он улыбается, подумала Валя. Какие глаза! Жаль, молода слишком. Может, все-таки... промелькнуло в голове графа. Обе эти мысли одновременно мелькнули и пропали в головах мужчины и женщины. Пропали, но не без следа. Каждый теперь внимательно изучал собеседника, как будто примериваясь, как будто выбирая. Между ними протянулась незримая нить и незаметно связала их судьбы. Но они этого еще не поняли, только почувствовали оба, что человек напротив им не безразличен. Пауза грозила стать неприличной, и Валя, тряхнув головой, чтобы отогнать наваждение, ответила. «Да, Тесс Шайлес. Извините, не заметила вас. Но ведь вы меня видели и могли бы предупредить столкновение. Или у вас со зрением плохо?» С иронией заметила Валя и, осторожно обойдя мужчину, который не подумал посторониться, почти бегом вернулась во флигель. И не увидела, что граф провожал ее взглядом до самых дверей, а за графом наблюдала женщина из окна второго этажа замка. «Фу, что за игры! С чего бы мне так реагировать на этого мужчину?» — корила себя Валя. Но поделать уже ничего не могла. Интерес проснулся и нуждался в подпитке. Ей вдруг стало остро необходимо узнать все о жизни графа, и что из этого получится, одни боги знают. Однако сама Валя понимала разность их положения, и, несмотря на жгучий интерес к мужчине, решила встречаться с ним как можно реже. «Да у него и любовница здесь есть», — убеждала себя Валя, — «так что нечего тут». А еще Валентина вдруг отчетливо поняла, что из-за этого сотрясения жизнь ее здорово осложнилась. До этого момента, пока держался блок, она ничего не помнила о себе и жила как девочка Валентинида, воспитанница знахарки. За 4 с лишним года, которые Валя провела в ее теле, она многому научилась, многое узнала, но именно как девочка Нида. А теперь вся память вернулась, и Валя с ужасом поняла, что ей трудно соотносить себя, 35-летнюю женщину и 19-летнюю Ниду из магического мира. Они никак не хотели совпадать по поведению и положению. Например, сейчас. Разве девушка, выросшая в далекой деревне, могла так дерзко и свободно разговаривать с графом? Нет, и еще раз нет. А вот попаданка Валентина вполне могла и не на такое. У нее просто нет понятия о сословной иерархии. И уж тем более нет пиетета перед мужчинами, только потому, что они мужчины. Надо все-таки попросить Делию рассказать подробнее об этой стороне жизни, а то буду выглядеть пошлой грубиянкой. Тоже не айс. Приняв такое решение, Валя с легким сердцем вошла в комнату наставницы. Та уже тоже поднялась и оделась, ожидая приглашения на завтрак. Еще вчера Давина предупредила их, что едят все вместе и в одно время. Завтрак был 8 часов, и до него оставался целый час. Это время девушка решила посвятить разговору с наставницей. Надо все же разобраться во всем происходящем. «Тесса Делия». Валя села рядом, но не близко, и продолжила. «Ко мне вернулась моя земная память, и я не могу называть вас бабулей. Конечно, вы воспитывали Ниду с детства, а я взрослая женщина. Извините, но я хочу доверять вам, хочу остаться близким для вас человеком. Не расскажете немного о Валентиниде? Как я оказалась в теле девочки?» «Я знала, что это время настанет», — вздохнула Делия. «Это я заблокировала твою память, оставив только память Ниды. Мне так легче было готовить ее к самостоятельной жизни, а с тобой я могла бы и не справиться. Никто ведь не знал, что за душа попала в наш мир. Но теперь мне кажется, что я зря волновалась». Знахарка остановилась и некоторое время молчала, пристально рассматривая Валю. Затем продолжила через силу, не скрывая, как трудно ей это дается. «Нида в тот раз вытаскивала молодого охотника из смертельного ранения. Это потребовало не только умений, но и большого расхода магии. Я, конечно, помогала, но основную работу делала девочка». «Я помню», — мягко сказала Валя. «Мы справились». Знахарка смахнула скупую слезу и продолжила. «Я любила эту солнечную девочку, как дочь. Так вот, когда мы уже возвращались, у Ниды произошел мощный всплеск родовой магии, и, видимо, душа девочки не справилась с ним. Ведь ей было уже 15 лет, а магия обычно просыпается намного раньше. И дети ее приход переносят легче. У меня было зелье, которое сдерживает сильный всплеск магии, но его оказалось мало. А сама я не маг, и не могу забирать излишки чужой магии, тем более родовой. Но где же на глухой сельской дороге возьмешь мага? Я взмолилась богам, хотя редко прошу их о чем-то. Они помогли, оставили девочке жизнь. И Нида пришла в себя. Только это была уже не она. Не девочка, которую я воспитывала, а ты, взрослая женщина. Я это поняла сразу, как только увидела глаза взрослой женщины на лице девочки 15 лет». Делия опять замолчала и, взяв фиал с сердечным зельем, отпила половину. Валя не торопила. Ей самой было тяжело слушать откровения женщины. Было жаль и ее, и ту девочку-подростка. Она придвинулась к Делии и обняла ее за плечи. Та благодарно погладила ей руку и сказала: «Ты очень добра, Валентина. Я рада, что в теле Ниды оказалась именно ты. Так вот, сразу как только я поняла, что в Ниде поселилась чужая душа, я заблокировала ее память. Я хотела честно рассказать обо всем, когда девочка станет постарше. Кто же знал, что на воротах замка графа стоит артефакт распознавания? Этот артефакт поставили, чтобы видеть нечисть. Они частенько под личиной людей пытаются пройти в крепость для разведки. Вот он и увидел в этом теле другую душу и сработал как на нечисть. Тебя откинуло магическим щитом, и ты сильно покалечилась». Валя поморщилась, вспоминая недавние события. Приложила ее здорово, и она еще помнила эти неприятные ощущения. «Но это только одна беда. Вторая случилась позже. Ты получила сотрясение», — говорил меж тем знахарка, а когда пришла в себя, назвалась своим земным именем. Видимо, блок, который я когда-то установила, слетел под воздействием артефакта. Граф сразу понял, что ты иномерянка и не понимаешь, где находишься, и специально дал тебе зеркало. Твое поведение после этого только подтвердило, что ты не наша». «А что, у вас к иномерянам плохо относятся?» — осторожно поинтересовалась Валя. «Нет, неплохо. Их регистрируют, расспрашивают о родном мире и дают возможность начать новую жизнь. Если есть магия, то обязательно обучают приемам работы с ней». «А вернуться в свой мир?» – затаив дыхание, спросила Валя. Не то чтобы она так уж рвалась на землю. Она уже поняла, что за 5 прошедших лет на земле ее давно похоронили. И возвращаться ей не к кому, но все же хотелось иметь и такой вариант действий. «Некоторые возвращаются», — согласилась Делия. «Но в закрытые миры стационарных порталов нет. Надо договариваться с сильными магами. Обычно люди из этих миров остаются здесь. На самом деле, Нида, я всего лишь целитель. Да, сильный целитель с ментальным даром, но я не маг и мало что знаю о порталах. А вот у тебя, кроме целительства, пробудилась магия земли и воды. Это странно и необычно». «Что же мне делать, Делия?» – растерянно спросила Валя. «Не знаю», – задумчиво протянула Делия. «Та теплота отношений, которая была у Ниды с Далией, у Вали со знахаркой куда-то пропала. На время или навсегда было пока не ясно». Валя осторожно взглянула на знахарку. Та задумчиво теребила старую трубку, которую всегда набивала свежим табаком, но никогда не раскуривала, а только крутила в руках или посасывала, зажав уголки рта. Сейчас у знахарки был такой отвлеченно-печальный вид, что Валя не выдержала. Ей стало искренне жаль ту суровую старуху, которая фактически дважды потеряла свою воспитанницу, когда 4 года назад в нее вселилась Валя, и сейчас, когда блок с памяти спал, и Валя все вспомнила, и теперь ощущала и вела себя не как Валентинида, а как Валентина, девушка из мира Земля. Не выдержав эмоционального напряжения, Валя крепко обняла наставницу и положила голову ей на плечо. Та вначале несмело прижала Валю к себе и провела сухой шершавой рукой по ее волосам. Валя всхлипнула от жалости к себе и к этой старухе. От обиды на жизнь и судьбу. Ну что за повороты у нее, резкие и жестокие. Вся Валина жизнь полетела к черту. И через мгновение плакали уже обе. Одна громко и горько с причитаниями и жалобами, другая тихо, не замечая бегущих по морщинистым щекам соленых слез. Так и сидели, обнявшись и покачиваясь вместе, успокаиваясь и принимая друг друга заново. Принимая такими, какие есть, каждая со своими тайнами, и в то же время с их общими горестями и радостями, которые им пришлось пережить вдвоем. Но вот Делия, погладив еще раз Валю по голове, как маленькую, тяжело вздохнула и сказала: «Есть еще кое-что, что тебе надо знать, дочка». И эта «дочка» бальзамом пролилось на Вальну душу. «Ты не простая крестьянка и не горожанка. Я нашла тебя в лесу у дороги, где наемники напали на какой-то кортеж. В живых-то осталась одна. На вещах, которые мне удалось собрать для тебя на месте побоища, никаких меток не было. Я не знаю, дочка, к какой семье ты принадлежишь, но семья твоя очень богата, судя по карете и по одежде погибших. Твою мать не убили, а увезли с собой. Было это 15 лет назад. Тебе тогда едва ли исполнилось 5 лет. Скоро тебе 20, но этот день рождения выбрала я, а когда твой настоящий день, я не знаю. Может, ты уже совершеннолетняя, а может, еще нет. Прости, дочка». «А что изменится с моим совершеннолетием?» — тревожно спросила Валентина. Как-то раньше она не интересовалась такими вопросами. «Ты сможешь жить самостоятельно, работать по найму и нанимать работников, вести свои дела, учиться и выходить замуж по своему выбору. Ты можешь сама искать своих родителей». Валя задумалась. Может быть, в своем мире и в такой ситуации она и хотела бы искать родителей, но здесь она чужая. Девочка, хозяйка этого тела погибла. И Валя решила, что искать посторонних ей людей нет смысла. Она покрепче прижалась к Дели и тихо спросила: «А можно я останусь с тобой? Ты меня с детства знаешь. Спасла там на дороге, научила целительству и жизни. Ты моя настоящая мама. А если я когда-нибудь встречу своих родителей, то тогда и решим, как нам всем быть. Согласна?» Она потерла щекой об острое старческое плечо и протяжно вздохнула. «Согласна, дочка». Сухая узкая ладонь погладила Валю по щеке. «Иди умойся, на завтрак пора». Они спустились в столовую, ожидая увидеть там только Давину, но вместе с ней за столом были еще маг и лейтенант стражи, который оказывал явное внимание местной лекарке. Вали, если и удивилась такой компании, то вида не подала. Она уже поняла, что маг был приставлен к ней для наблюдения, и не возражала, хотя ей это и не нравилось. За столом во время завтрака не было тихо. Наоборот, все друг с другом переговаривались и даже посмеивались. Делия и Давина сходу начали обсуждать какой-то сложный случай и договорились сразу после завтрака вместе осмотреть больного. Лейтенант и маг спорили о каком-то оружии, временами забывая, что за столом есть дамы, и отпуская по ходу спора вульгарные словечки, на которые дамы, кстати говоря, внимания не обращали. Одна Валя тихо и мирно насыщалась завтраком. Но вдруг дверь во флигель отворилась, и грудной женский голос с нотками каприза спросил: «Давина, ты здесь?» Мужчины замерли на полуслове и, переглянувшись, дружно поморщились. Давина встала из-за стола и вышла в приемную. Аделия и Валя вопросительно переглянулись. Ясно было, что дама, которая сейчас вошла во флигель, была здесь нежеланна, но и игнорировать ее было нельзя. Тем временем в столовую вместе с Давиной вошла красивая статная молодая женщина, одетая дорого, но на Вален взгляд слишком ярко. Она обвела всех пренебрежительным взглядом и остановилась на Валентине, молча и внимательно оглядела ее, и, фыркнув, резко развернулась к выходу. Хлопнула входная дверь, и женщина, так и не сказавшая ни слова, покинула флигель. «И что это было?» — не поняла Валя, но тут же сообразила. «Любовница? Тогда мне жаль графа». Впрочем, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, повторила Валя слова известных строчек. Однако неприятное впечатление осталось, и оно было тем более неприятным, что касалось графа. Почему-то Вале остро захотелось, чтобы этот мужчина был безупречен, чтобы она им гордилась. Эта вульгарная любовница в Валино желание никак не вписывалась, и, по Валиному мнению, графу никак не подходила.